Лунное астральное клише будущих земных животных и людей. 52. Было, говорит время, когда все было мраком и водой, и в них зародились чудовищные существа, имеющие необычный облик, ибо появились двукрылые люди, а некоторые четырехкрылые и двулицые. Тело имели одно, а голов две, мужскую и женскую, и стыд двойной, мужской и женский. И другие еще люди, кто с козьими ногами и рогами, кто с лошадиными ногами, кто с задней частью коня, а передней человека, эти имели облик гиппокентавров. Народились и быки с человеческими головами, и собаки с четырьмя телами, с рыбьими хвостами, торчащими сзади, и собачьи головы, кони, и люди, и другие существа, имеющие головы и тела, лошадиные, а хвосты рыбьи. И прочие существа, имеющие формы разнообразных животных, кроме них рыбы и гады, и змеи, и много других удивительных существ, попеременно соединявших в своем облике черты друг друга. Изображения их выставлены в храме Бела. Властвовала же над ними над всеми женщина по имени Оморка. По-халдейски это Тхалатх, Тиамат, а на греческий переводится как «море», а в числовом выражении это «луна». Примечание: греческие буквы слова «оморка» имеют то же самое числовое значение, что и греческие буквы слова «селена». Первая попытка порождения земной жизни. Когда все находилось в таком состоянии, Бел, взобравшись на женщину, оморка, разорвал ее посередине. 53. И одну половину ее сделал землей, а другую половину небом, планетой Земля и Луной. И животные, которые были внутри нее, исчезли. Астральная область Земли, наполненная данными существами, была притянута обратно на Луну. Так, говорит, аллегорически рассказывается о природе, о возникновении Земли и земной природы. Вторая попытка порождения земной жизни. Все было влагой, и в ней зародились живые существа, а этот бог отрубил собственную голову. Остальные же боги смешали хлынувшую из головы кровь с землей и создали людей. Примечание: сравни с Раху, змеей-демоном, голова которого, будучи отрубленной Вишну, падает на землю. Речь идет о Мартанде, смещенном с неба, и огненная часть которого стала огненным Кама, телом земли, равно как и низшая астральная часть людей, прежде всего выявляющаяся через красные кровяные тельца, образована элементалами Кама-принципа Мартанды. А. Б. Поэтому они разумны и причастны к божественной мысли. Бел же, разделив мрак посередине, отделил землю и небо друг от друга и устроил космос. Животные же, не переносившие силу света, погибли. Бел, видя, что земля пустынна и плодородна, приказал одному из богов, чтобы тот отрубил ему голову и, смешав землю с хлынувшей кровью, создал людей и зверей, способных выносить воздух. Примечание: в 53-м параграфе Синкел сохранил две различные версии того, как Бел, Мардук, создал человеческую расу. Согласно первой, Мардук отсекает свою собственную голову и делает людей из своей крови. Согласно второй, кажется, что другой бог по приказу Мардука охотно послужил сырьем не только для людей, но и для всех живых существ. Эта версия в точности соответствует тексту, обнаруженному в местном эпосе творения Энума Элиш, главному религиозному тексту Вавилона первого тысячелетия до нашей эры. Согласно ему, Мардук разбил силы хаоса, возглавляемые Тиамат. Он разрубил ее на две части, одну из которых использовал для создания неба, другую для земли. А после того, как другие боги обличили Кингу, поддержавшего Тиамат в ее борьбе, Мардук создал человечество из его крови. Примечание переводчика Митина. Конец примечания. Создал Бел и звезды, и солнце, и луну, и пять планет. Так, по словам Александра Полигистера, рассказывает Берс в первой книге. А. Вода Матерь, Великое море, возрыдала. Она поднялась, она исчезла в луне, которая подняла ее, которая породила ее. Теперь что же может это означать? Разве это не похоже на действие приливов и отливов в раннюю стадию истории нашей планеты в ее четвертом большом круге? Современные исследования за последнее время выдвинули много теорий относительно больших водных приливов в палеозойском периоде. Теория Дарвина заключалась в том, что не менее нежели 52 миллиона лет назад, по всему вероятию гораздо больше, Луна была выброшена из пластической массы Земли. Начиная от точки, где исследования были прекращены Гельмгольцем, Феррелем, сэром Уильямом Томпсоном и другими, он проследил далеко назад, в самую глубь времен, ход процесса замедлений приливов и отливов во вращательных движениях Земли и поместил Луну во время младенчества нашей планеты лишь на дробную частицу от ее нынешнего расстояния. Короче говоря, теория его состояла в том, что именно Луна отделилась от Земли. Подъем прилива совпал с размахом шарообразной массы, причем центробежная стремительность была тогда почти равной притяжению. Последнее было одолено, и поднятая приливом масса могла таким образом совершенно отделиться от Земли. Оккультное учение противоположно этой теории. Луна гораздо старше Земли, и, как это объяснено в первом томе, именно Земля обязана своим бытием Луне, вопреки всем противоположным объяснениям этого факта астрономами и геологами. Отсюда и приливы, и притяжение к Луне, как это выявляется жидкою частью нашего земного шара. Примечание «глоуб», постоянно стремящийся подняться к своей родительнице. Таков смысл фразы, что матери-вода восстала и исчезла в Луне, которая подняла ее, которая породила ее.